Москва есть сало. Бавария есть сало. Япония есть сало, товарищи. Германия есть сало. Ешь сало. С цибулей. Ешь сало. С горилкой. Ешь сало. На природе среди ромашек. Ешь. О, опа, да. Опа. Сало. Опа. Вся Африка есть сало. Монголия есть сало. Бразилия есть сало. Колумбия тоже любит кушать сало. Колумбия, вы говорите, так там же сало нюхают. Или ширяются им. Ешь сало. Или курят его. Ешь сало. С цибулей. Ешь сало. Якщо не з'їм, то понадкусую. Ешь. Опа, или опа. Нюхают. Сало. А может из него делают классные таблетки. Таблетки. Маленький червяк из газона лезет, а другой червяк своему не верит. И мне объяснишь, папы нету с нами. Папа на рыбалку дернул мужиками, подлец. Британия есть сало. Да Венгрия есть сало. Пакистанщина есть сало. Или курят через кальян. Хлопці, а там хто? Ну, я думаю, товарищи, там пингвины, например, или зимовщики какие-нибудь. Или нюхают. Ешь сало в кабаке, ешь сало под водой. Это шо ли, товарищи, как ихтиандр, шо ли? Ешь сало на траве. Подождите, противные, там же ромашки, да? А их можно курить? Ешь сало под землей! Абсолютно правильно, товарищи! Сало шахтерам, фабрики крестьянам! Ешь сало в кабаке, ешь сало под водой, ешь сало на траве, ешь сало под землей, ешь сало на луне, ешь сало everyday, ешь сало! Ешь сало! Маленький червяк из газона лезет, а другой червяк все ему не верит. Папы нету с нами. Папа на рыбалку дернул с мужиками, подлец. Все папы все руки подлецы, понимаешь? Уходят, значит, на рыбалку и не возвращаются. А потом этих червяков находят, одиноко висящих, понимаешь? На крючках рыболовных удочек и сетей, понимаешь? Или в желудках окуней, или крокодилов каких-нибудь заморских. Вот это тебя, Боренька, и пирхнула. Тут даже и Клара Захаровна не поможет. А вы герою рот не затыкайте, пожалуйста. Потому что он очень важная персона. Если он говорит о крокодилах, то это есть очень важно для обороны страны.